Проявленность. Работа с телом и его чувствительностью помогает людям в одном важном человеческом качестве — в проявлении. Когда человек оставляет неуверенность, страхи, и он начинает заниматься тем, чем реально хочется, у него, наконец, появляется возможность реализовать свой потенциал и повысить свою проявленность. Проявленность — это способность быть заметным для других людей. В каком-то роде это смелость заявить о себе, даже некоторая дерзость. Ведь пока один человек проводит марафон желаний на миллионную аудиторию, второй думает: «Какой кошмар! Что это за дурь?» А сам подсознательно хочет сделать то же самое, но не может. Некоторые много-много лет учатся, но использовать полученные знания на практике так и не решаются. Проявиться, как правило, мешает страх. Проявление человек воспринимает как опасность. Мы не хотим показываться людям, ведь вдруг они будут смеяться и скажут: «Сиди и не высовывайся». Часто срабатывают наши детские защитные механизмы. Те же самые, что работали в истории про «Я в садике прочитал стишок, а потом Петя сказал мне, что я дурак». Иногда страх проявления связан с родительскими фигурами. Одна из моих клиенток рассказывала, что она пыталась в садик надеть яркие зеленые шорты с красными колготками. А ей мама все время говорила: «У тебя вкус отстойный, ты выглядишь как дурочка с переулочка». Даже если мы это забываем, наше подсознание помнит все. И страх стать заметной, услышать, что ты дурочка с переулочка, остается внутри навсегда. И тогда на сессии клиент может, иногда впервые в жизни, получить опыт безопасного присутствия рядом с другим человеком. Он запомнится не просто мысленно, головой, а именно телом. Потому что тело будет находиться в состоянии доверия и расслабления. И вам в этот момент с другим незнакомым человеком будет действительно безопасно и чувственно, и телесно хорошо. Если у человека имеется опыт небезопасного присутствия с лицом противоположного пола, то с помощью психотерапии через голову можно решать эту проблему очень долго. Во время сессии с этой травмой мы работаем бережно, через тело. И когда триггеры небезопасности уходят из него, решить проблему становится гораздо легче. Влияет ли проявленность на то, сколько мы зарабатываем? Разумеется, да. Но все не так просто. Чтобы повысить доход, нужна в первую очередь сила, как еще говорят, сексуальная энергия. Подчеркиваю, что к вожделению и интиму она не имеет отношения. Мы с этим на сессиях не работаем. Имеется в виду энергия самой жизни, которую мы перерабатываем в энергию достижения, а затем направляем вовне. Это похоже на некую алхимию. Хотя, напомню, к эзотерике то, что мы делаем, не имеет отношения. Что же такое энергия в нашем теле? Это гормональный коктейль, созданный железами внутренней секреции, причем ингредиенты коктейля периодически меняются. Вот мы влюбились и испытываем гормональный всплеск. А есть люди, которых этот коктейль постоянно приводит к депрессии. У них зашкаливает кортизол, а вот дофамина, серотонина и окситоцина не хватает. Кстати, самый простой вариант изменить свой гормональный коктейль, например, во время приступа злости, сделать 50 отжиманий или включить любимую музыку и потанцевать. И вместо ярости человек начинает испытывать ощущение силы, легкости и полета. Но не каждый готов в момент злости на такую авантюру. На сессиях мы обучаем нервную систему готовить вкусный и хороший гормональный коктейль. Более того, как я уже упоминала, отдельное состояние, испытанное на сессии, можно запомнить телом. В школе нас всех заставляли учить формулы, исторические даты, иностранные слова. Но никто не сказал, что радость, удовольствие, хорошее ресурсное ощущение и чувство внутренней силы также можно сохранить в памяти и воспроизводить, когда надо. Этому мы тоже обучаем нервную систему. Конечно, когда у человека есть такие инструменты выхода из кризиса, ощущение безопасного нахождения рядом с другими людьми, в том числе противоположного пола, то он определенно чувствует себя уверенно в социуме и отлично зарабатывает. Согласны? Упражнение на проверку того, насколько вы в контакте с собой и своим телом. Очень хорошее упражнение. Советую вам регулярно его повторять. Поставьте на телефоне будильник, чтобы он звонил 3-5 раз в день. Каждый раз после отключения ответьте себе в моменте на три вопроса. Кто я? Что я чувствую сейчас? Чего я хочу сейчас? Ваша задача минимум — ответить на эти вопросы. Анализировать ответы не обязательно. Желательно каждый раз записывать то, что вам пришло в голову. Но опять же, вам решать, делать это или нет. В любом случае, вы заметите, что будет достаточно сложно дать сходу ответы на эти вопросы. Дело в том, что мы научены постоянно направлять свое внимание вовне и очень редко наблюдаем за тем, что происходит у нас внутри, что мы чувствуем и понимаем о себе. Как результат, человек может полностью потеряться во внешнем информационном шуме и попросту не знать, кто он такой в этом мире и что он чувствует в моменте, в перерыве между тысячей дел. Например, некоторые просто начинают перечислять физиологические состояния. Болит голова, отсидел ногу. Вопрос «чего я хочу» тоже может стать проблемой для человека. Люди, как правило, твердо знают, что им нужно, но редко спрашивают себя, чего они хотят. Само упражнение отлично расскажет вам о том, насколько близок ваш контакт с вашим внутренним миром, вашим телом, чувствами, мыслями о себе. Это упражнение в свое время помогло мне сделать важное открытие. Я ответственный человек, и если мне надо что-то делать, то я буду делать, потому что должна, не обращая внимания ни на усталость, ни на общее самочувствие. И 8 лет назад, в какой-то момент, я начала регулярно задавать себе эти вопросы. Однажды, проснувшись разбитой и не выспавшейся, я поняла: мне плохо, и я не хочу идти на работу. Так я и записала свой ответ на вопрос, что я сейчас чувствую. После чего отправила сообщение своему шефу. «Здравствуйте, я приболела, сегодня не приду». Выключила телефон, положила под кровать и отрубилась, проспав в итоге часов до 12. Если бы не привычка отвечать на эти вопросы, то, конечно же, я бы на работу пошла. Как бы это отразилось на моем здоровье — вопрос отдельный. И, возможно, я бы заплатила за этот выход в офисе гораздо более высокую цену, чем день дома. Для меня это простое упражнение стало возвращением к реальности. Вопрос «чего я хочу?» никак не связан с тем, как я себя представляю в образе идеальной жены, мамы или суперработника. Вопрос «чего я хочу?» — первый шаг к тому, чтобы начать слышать самого себя. Наше сознание часто выдает желаемое за действительное или наоборот, заставляет нас думать, что все гораздо хуже, чем есть. Именно мозг внушает человеку, страдающему анорексией, что он толстый, и ему нужно срочно сбросить вес с 40 до 35 килограммов. Любой психотерапевт подтвердит, что каждый человек живет в абсолютно своей реальности и действует, исходя из собственных идей и убеждений о мире. Тогда как заглянуть в свою бессознательную часть мы самостоятельно не можем. Для этого нужен специалист. Если человек не в контакте со своим телом, не слышит его, то и оно может выдавать желаемое за действительное. Например, говорит вам «хочу есть» в ситуациях, когда фактического голода нет и в помине. Или желает того или иного незнакомого человека, хотя вы можете находиться в крепких отношениях с постоянным партнером. Именно поэтому так важно и осознавать, и понимать, что происходит с телом, чему верить, а чему нет. Наш организм работает на нас 24 часа, 7 дней в неделю, беззвучно выполняя наши пожелания и адаптируясь к любым внешним условиям. На телесно-энергетической сессии мастер наблюдает за языком тела клиента и делает выводы. К примеру, человек лежит без движения, а рука у него вдруг шевельнулась или легла на грудь. Тело говорит, что хочет воздействия именно здесь, потому что в этой зоне оно напряжено, ему нужно расслабиться. Иногда клиентам кажется, что мастера угадывают их желания и читают мысли, а на самом деле они просто присматриваются к телу человека и убирают скопившееся напряжение. Например, положив ладонь на проблемную зону. Что особенно примечательно, мы можем воздействовать на тело и без участия сознательной части разума. Нам не надо, как в терапии, обходить всякие защиты сознания. Конечно, бывают блоки на проявление, но в целом человек — это единая система, в которой тесно связаны сознание и тело. Поэтому, например, движение большого пальца на левой руке влияет на положение стопы правой ноги. Так что, воздействуя в одном месте, мы обязательно получаем эффект в другом. Благодаря упражнению, данному выше, человек может наконец-то услышать свое тело или хотя бы почувствовать первичный контакт, если он отсутствовал до сего момента. Иногда у людей уже на этапе этого простого упражнения случаются озарения, потому как многие из нас вообще не ощущают целостности себя. Голова живет своими проблемами, тело иногда побаливает в разных местах, ощущения в целом теряются, а внимание направлено на что-то вовне. Понаблюдайте за собой. В нашем теле есть замечательная функция — обычное подтягивание, когда вы просыпаетесь. Это, по сути, наша естественная система саморегуляции. Но как обычно выглядит наше утро? Звонит будильник, мы вскакиваем и бежим умываться, завтракать, собираться на работу. Хотя вместо этого для тела лучше полежать в кровати минуту-другую, потянуться. Попробуйте несколько дней подряд ставить будильник пораньше и подтягиваться с удовольствием по утрам, уделяя этому внимание и время. Вы почувствуете, как внутри возникает определенное вкусное ощущение напряжения мышц и сухожилий, которое будет меняться и передвигаться внутри вас. От ноги к руке, от руки к спине и так далее. Вы сможете отследить, как в вашем теле этот импульс будто живет свою собственную жизнь, имея свою волю и свой разум. Это и есть тот самый контакт с голосом своего тела. Ваша задача при подтягивании — понаблюдать, куда же направится этот импульс внутри. Попробуйте переключить внимание именно на ощущения и получить от них удовольствие. Тянитесь с удовольствием, а не из надо. В этом отличие такого естественного подтягивания, например, от йоги. Когда мы выполняем асаны, у нас нет отдельной задачи изучать ощущения внутри себя или идти за импульсом и получать от этого удовольствие. Вообще, наше тело постоянно находится в связке с эмоциями, которые мы получаем в течение дня. Ведь любое событие жизни нейтрально, оно не имеет никакого окраса, ни позитивного, ни негативного. Наша интерпретация события определяет реакцию и эмоции, и какова та или иная ситуация лично для каждого из нас. Если же мы что-то не можем интерпретировать, то мы этого и вовсе не видим. Помните, как по легенде индейцы не замечали кораблей, на которых приплывали в Америку европейцы? А все потому, что эти корабли не входили в их картину мира. Все, что не входит в нашу систему понимания и распознавания, мозг просто откидывает прочь и забывает. Интерпретировать события нам помогают наши нейронные связи. Благодаря им мы и получаем эмоциональную реакцию. И эти связи бывают настолько автоматическими и привычными, что выйти из этого круга сансары порой не представляется возможным. Знаете, например, людей, которые все время ноют? Наверняка встречали. А они просто привыкли трактовать поступающие снаружи сигналы в негативном ключе. Допустим, человек попал в аварию, немного побил свою машину и тут же начал причитать. «Какого черта? Я должен был успеть по делам, но не успел. А теперь еще бампер менять». Он расстраивается из-за того, что его машина могла бы быть целой, но такая вероятность существует только в его мозгу. В реальности автомобиль уже требует ремонта. С этим уже нужно что-то сделать. Иной человек с другими нейронными связями порадуется, что сам остался цел, и будет решать вопрос с починкой автомобиля. А первый будет стоять и хныкать. Реальность никто из них не изменит. Но очевидно, чей подход к произошедшему более эффективен. Таким образом, любое событие вызывает у нас определенный набор эмоций, тот самый гормональный коктейль, о котором было сказано ранее. Эмоции рождаются в нашем сознании и передаются по всему телу, потому что наш организм — единая система. Отключить сознание мы не можем, так что задача в другом — научиться управлять эмоциями, наполняя себя позитивом и счастьем. Здесь необходима работа со всеми системами организма. Как минимум, следует научиться распознавать, что именно вы ощущаете. Как максимум, следует работать с телом. Тогда у вас при любых жизненных раскладах сохранятся ясный ум и личные опоры, которые всегда помогут устоять на ногах. Практика, которую я дам ниже, при регулярном повторении повышает устойчивость вашей нервной системы к стрессу и отлично расслабляет тело от зажимов. С ее помощью вы можете прочувствовать, как все в вашем организме взаимосвязано. Как дыхание — функция, которая так естественно встроена в наш организм, что порой мы даже о ней не помним — может помочь справиться с трудными эмоциональными реакциями. Эту практику показал один из учителей. Она была заимствована им из древних ведических трактатов. Практика дыхания. Под практику выделите себе около часа. Выберите безопасное, комфортное пространство, где вас никто не потревожит. Лучше делать ее сидя. Запаситесь секундомером. Состоит она из трех циклов. Цикл. Первое. 30 раз делайте вдохи. Активнее и глубже обычного. Дышите из живота, но без спешки. Второе. На последнем выдохе задерживайте дыхание на минуту-полторы. Третье. И после глубокого вдоха задерживаете дыхание еще на 15 секунд. Сделайте 3 таких цикла подряд. После практики лягте и понаблюдайте состояние внутри тела. В итоге телесно-энергетическая сессия, по сути своей, включает в себя работу с тремя главными составляющими нашего организма — сознанием, телом и чувствами, помогая создать между ними тесный контакт и таким образом вернуть ощущение целостности человеку.